стекле. Мы уводим его в память. В журналах бортовых сердце гудит, как реактор, тихо в скафандре стучит. В рубке гаснут голоса, звезды выходят в эфир. Вели стекле. Курс к созвездиям, к тайнам в пыли. Чужое солнце в иллюминаторе тает, будто нам шепчет: смотри, не спеши. Лёд на кометах, зеленые штормы, чей-то забытый немой рубеж. Мы оставляем маяк, координаты, чтобы вернуться, когда решим. Орбиты.